Но вот зажглись свечи. Что за блеск, что за роскошь! Елка задрожала всеми ветвями, одна из свечек подпалила зеленые иглы, и елочка прибольно обожглась. «Ай-яй!» — закричали барышни и поспешно затушили огонь. Больше елка и вздрогнуть не смела. И напугалась же она. Особенно потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломлял ее. Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей. Можно было подумать, что они хотят свалить дерево. За ними постепенно вошли старшие. Малыши остановились, как вкопанные, но лишь на минуту. А потом поднялся такой шум и гам, что просто в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки, и мало-помалу все подарки с нее были сорваны. «Что же это они делают?» — думала елка. «Что это значит?» Свечки догорели, их потушили, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него! Только ветви затрещали. Не будь верхушка с золотой звездой крепко привязана к потолку, они бы повалили елку. Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни, да и та высматривала только, не осталось ли где в ветвях яблочко или финика. «Сказку! Сказку!» — закричали дети и подтащили к елке маленького толстенького человека. Он уселся под деревом и сказал: «Вот мы и в лесу. Да и елка, кстати, послушает. Но я расскажу только одну сказку. Какую хотите? Про Иведи-Оведи или про Клумпи-Думпи, который хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу?» «Про Иведи-Оведи!» — закричали одни. «Про Клумпи-Думпи!» — закричали другие. Поднялся крик и шум. Одна елка стояла смирно и думала: «А я? А мне что делать?» Она уж сделала свое дело. И толстенький человечек рассказал про Клумпи-Думпи, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу. Дети захлопали в ладоши и закричали: «Еще! Еще!» Они хотели послушать и про Иведи-Оведи, но остались при одном Клумпи-Думпи.